всплывали на протяжении долгих лет, проведенных им в школе и за ее пределами. Я просто хотел убедиться, что у него нет никаких заблуждений, и понаблюдать за ним во время этого разговора. Справлялся он вполне неплохо. Несмотря на то, что он редко смотрел мне в глаза, страха он, казалось, не испытывал. Когда я закончил свое разъяснение, я указал на телевизор, приготовленный для этого случая. Я принес несколько записей на эту тему. Это даст тебе гораздо лучшее представление о предмете нашего разговора, чем все мои объяснения. Думаю, ты готов заполнить оставшиеся пробелы. Как считаешь? Думаю, стоит попробовать. Предупреждаю тебя. Там все весьма откровенно. Рейтинг X. Понимаешь? Да. Я изучал его, пытаясь уловить какие-либо перемены в его поведении. Их не было. Если ты почувствуешь какой-то дискомфорт, просто выключи его и приходи ко мне. Я буду поблизости в своем кабинете. Договорились? Хорошо. Отлично. Ты знаешь, как включать видеомагнитофон? Да, Дастин показал мне. Дастин? Ничего себе. Ладно. Оставляю тебя одного. Мне нужно сделать несколько телефонных звонков. Тебя никто не побеспокоит. Я подождал, чтобы удостовериться, что он все понял. Видишь часы позади тебя? Я вернусь в 5. Я оставил его одного, чтобы он мог учиться тем способом, который посчитает наиболее информативным. Я был на телефоне в течение нескольких следующих часов, отменяя столько встреч, приемов и выступлений, запланированных Виллерсом, сколько только можно было избежать, и стараясь впихнуть несколько других в мой собственный переполненный график. Также я позвонил главному больничному адвокату в надежде оградить Прота от появления на телевидении. Но было слишком поздно. Документы были подписаны, и не оставалось ничего другого, кроме как идти вместе с ним или столкнуться с иском за нарушение условий контракта. После этого я провел какое-то время, переставляя вещи на своем столе, двигая кипы отсюда, туда и обратно. Когда 5 часов наконец наступило, я постучал в дверь своего смотрового кабинета. Кто-то крикнул: «Входите». Я нашел Роберта, сгорбленного в своем кресле, в том же положении, в каком я его покинул. «Как дела?» Он как раз наблюдал за прелюдией. «Прекрасно», — ответил он, не отрывая глаз. Я обрадовался, увидев, что это все еще был Роб. «Хорошо, думаю, на сегодня достаточно. Ты хотел бы увидеть что-то в этом роде как-нибудь снова?» «Кажется, это не так уж сложно», — ответил он простодушно. «Думаю, я готов попробовать сделать это». Я спокойно сказал: «Думаю, нам удастся найти кого-нибудь помочь тебе». Про себя я воскликнул: «Это уж точно». Тем вечером нам домой позвонила Эбби. Трубку взяла Карен. После болтовни о последних новостях к телефону подошли Рейн и Стар. Они хотели поговорить со мной. В их словаре появилось новое слово. Например, я высказал предположение, что великаны придут до конца этого года. «Это дерьмо собачье, дедушка». В сущности, все, что я сказал, было дерьмом собачьим. Я попросил поговорить с их матерью. «Естественно, время от времени они говорят дерьмо собачье», — вздохнула она. «Ну и что? Они слишком малы для этого. Это производит плохое впечатление». «Папа, многие дети Япи ходят с аккуратно постриженными волосами, носят галстуки и следят за своими словами. Ну и насрать на собственную планету и животных, живущих рядом с ними. Каких внуков ты предпочел бы иметь?» «Я встречал несколько очень милых Япи». «О, пап, ты невыносим. Но я все равно люблю тебя. Здесь Стив. Он хочет тебе кое-что сказать». «Привет, Стив. Что случилось?» «Да так, просто подумал, что вы хотели бы знать». Его сдавленный смешок немного напомнил крик шимпанзе. «Что сегодня днем Чарли Флинн сломал себе на ноге большой палец». «Что же в этом такого смешного?» «Он перетащил несколько высокоинтенсивных прожекторов к большому телескопу и пытался направить их свет на зеркало. Черт меня дери, если он не отвалится». «Зачем он это сделал?» «Световое путешествие», — ответил он, хихикая. «Он пытался отправиться на Капекс». Прежде чем повесить трубку, мы немного поболтали о том, какими рассеянными могут быть ученые. «Например», — добавил он, — «на днях в отдел пришел сантехник, чтобы починить засорившуюся раковину. Он снял фильтр, слил в ведро грязную воду и передал его одному из находившихся там аспирантов. Он сказал: „Вот от этого нужно избавиться“. После чего парень незамедлительно вылил воду обратно в раковину. Теперь на другом конце провода звучало уже целое стадо обезьян». Как только мы закончили наш разговор и я положил трубку, телефон зазвонил снова. Это была главная ночная медсестра, и ее голос дрожал. «Доктор Брюер?» «Да». «Вы не поверите в это». «Не поверю во что». и я не знаю, как начать. Джейн, в чем дело? Лу только что родил ребенка. Ты шутишь? Я говорила, что вы не поверите. Где он сейчас? В лазарете. Доктор Чакраборти говорит, что он и ребенок чувствует себя отлично. Это девочка. 6 фунтов всего 7 унций. 17 дюймов. Я почти увидел ухмылку женщины. В такие моменты ее глаза практически исчезают. Но когда это случилось? Как это произошло? Никто не знает, кроме Прота. Прот? Что он там делал? Он принимал роды. Моя голова кружилась. Каким-то образом Проту удалось найти брошенного ребенка и пронести его внутрь незамеченным? Ладно, Джейн, спасибо. Я поговорю с Протом и доктором Чаком утром. Она чудесная малышка. Вот все, что она добавила. Все еще не оправившись от новости, я приехал рано утром, чтобы своими глазами увидеть невероятного ребенка Лу. Меня не покидало ощущение, что это какой-то трюк Прота. Но когда я подъехал к больнице, то обнаружил большой грузовик, припаркованный на Амстердам-авеню. Я совсем забыл о приезде друга Жизель, цитологи. Он хотел, чтобы Прот поговорил с находившимся в прицепе дельфином. Однако я не был уверен, что Прот появится, несмотря на его внезапное возвращение вчера вечером. Так и вышло. Из здания вышел Роберт. Он поздоровался со мной и слоняющимся поблизости пациентами. С ним была Жизель. Она представила меня морскому биологу, загорелому молодому человеку в джинсах и футболке, на которой был изображен большой синий кит и надпись «Свободу китообразно». Ему не терпелось начать работу. «Ты собираешься поговорить с дельфином, Роб? Ты же знаешь, что я не могу выходить на улицу, доктор Брюер. Просто стало интересно, планировал ли ты попробовать?» «Пока нет». И правда, как только мы дошли до больших кованых ворот, Прот водрузил свои темные очки и прощебетал. «Привет, Жизель. У меня кое-что есть для тебя». Он протянул ей рукописный вариант своей беседы с животными зоопарка. «Приветик, Джино. Как дела?» Я ответил. «Где ты достал ребенка?» Она вышла из Лу. «Довольно дерьмовые роды, док. Я же говорил, что это должно было быть кесарево. А теперь прошу меня извинить». Меня ошарашило это бойкое замечание, но я последовал за ним в прицеп, не проронив ни слова. На этот раз я не хотел ничего пропустить. Я оставил Бетти объяснять пациентам, почему они не могли войти. Резервуар был достаточно большим, чтобы позволить дельфину плавать по узкой окружности, но не более того. Как только я вошел, я услышал выкрики Прота, своего рода призыв. Дельфин поплыл быстрее и начал издавать свои собственные звуки. Его кожа была покрыта язвами, возможно, вызванными какой-то инфекцией. Внезапно он остановился и посмотрел прямо на Прота. Жизель склонилась над резервуаром и с широкой улыбкой наблюдала. Я стоял немного поодаль. Цитолог спешил настроить свою звукозаписывающую аппаратуру. Я жалел, что не подумал пригласить Эбби посмотреть на это. Разговор, или что бы это ни было, продолжался в течение нескольких минут. Характер звука был нерегулярным, но различным по высоте и длительности, напоминая диалог между двумя людьми. Напоследок дельфин, чье имя, согласно написанной от руки табличке, приклеенной на стенке резервуара, было Моби, издал душераздирающий вопль, словно его сердце разрывалось на части. Внезапно он замолчал. Только звуки все еще снова и снова отзывались эхом по прицепу. Прот наклонился и подставил свое лицо дельфину, который лизнул его. Цитолог сказал: «Я пытался заставить его сделать это в течение нескольких месяцев». Прот, в свою очередь, лизнул морду дельфина. Затем он плеснул водой на себя, прежде чем спрыгнуть вниз, и направился к двери. «Подожди!» – закричал ученый. «Разве ты не расскажешь мне, что он сказал?» Прот остановился и обернулся. «Не-а. Почему?» «У тебя есть записи, вот и разбирайся с этим». «Но мне не с чего начать. Жизель, ты говорила, что он будет сотрудничать. Поговори с ним». Она пожала плечами. Прот обернулся и произнес. «Я скажу тебе что. Если ты перестанешь изучать его и вернешь обратно в океан, и сделаешь то же самое со всеми остальными, я расскажу тебе обо всем, что он говорил». «Пожалуйста, дай мне хоть что-нибудь, что угодно». «Хорошо, я дам тебе подсказку. Он выражает обыкновенные эмоции, искреннюю радость, сильное волнение, глубокую печаль. То, о чем вы, люди, забыли, даже ваши дети. Ты слеп и глух? Ему больно. Он хочет вернуться домой. Неужели это так непонятно?» Он вышел из прицепа, вероятно, чтобы рассказать пациентам, о чем он разговаривал с дельфином. Молодой ученый, выглядевший как горе-принц, которому дали выполнить 3 невыполнимых задания, хмуро посмотрел ему вслед. Он прохныкал. Я хотел спросить его, почему так много из них в последнее время выбрасываются на берег. Все, что я мог сделать, это тоже пожать плечами. Дельфин, по моим наблюдениям, пристально смотрел на нас. Но это Роберт, непрод, присоединился к пациентам, ожидающим снаружи. Тем не менее, когда он направился к Адонису, некоторые из них поплелись за ним. Они следовали за Робертом или за Протом, или за кем-то промежуточным. Когда я уходил, я услышал позади знакомое тарахтение. Меня догнала Жизель. Я думала о том, что вы сказали. И? Я думаю, вы правы. Роб очень похож на Прота. Я рад, что ты так считаешь. И даже если вы ошибаетесь, добавила она, думаю, он нуждается во мне. Мы оба, заверил я ее и поспешил в больницу, чтобы увидеть Лу. Я застал Чакраборти за изучением сонограммы рентгена. «Что вы об этом думаете?» – спросил я его. «Судя по снимку, у него есть матка и один маленький яичник. Они соединены с прямой кишкой». Его глаза светились от счастья. «Я никогда не видел ничего подобного». Рот всегда повторял мне, что мы должны тщательнее прислушиваться к тому, что говорят нам наши пациенты. Теперь я склонен с этим согласиться. «Как скоро он сможет выписаться?» О его состоянии хоть завтра. Должен ли я отправить его обратно во второе отделение? Это вопрос к Бимишу. Я поговорю с ним. Давайте навестим Лу. Есть еще кое-что. Мне очень жаль сообщать вам это, но минуту назад мне звонили из больницы. Рассел умер. Хотите ли вы, чтобы его привезли сюда? После вскрытия, конечно. Я ожидал услышать эту новость, но все равно был потрясен. Я знал Рассела на протяжении многих лет. Иногда он был с занозой в заднице, но я привык к нему так же, как и остальные сотрудники и пациенты. В своей своеобразной манере он был искренним и хорошим другом для всех нас. Однако только Мария, бывшая пациентка МПИ, которая стала монахиней, находилась рядом с ним, когда он умер. Да, пусть привезут его назад. Мы похороним его неподалеку. Думаю, ему бы это очень понравилось. Лу сидел, попивая яблочный сок. Одна из медсестер стояла поблизости и кормила малыша из бутылочки. Я в изумлении покачал головой. «Она прелестная девочка, Лу. Ты уже придумал ей имя?» Когда я впервые попал сюда, я и другие пациенты решили назвать ее Протиста. Беседа 30. Жизель через знакомого городского сотрудника узнала, что Берт сделал ребенка своей девушке, когда они были в средней школе. Без его ведома девочка сделала аборт у шарлатана и, к сожалению, умерла в кустарной клинике. Когда Берт узнал об этом, он был опустошен до такой степени, что с тех пор ни разу не встречался с женщиной. 30 лет спустя его мать решила нанести неожиданный визит. И обнаружила, что его шкаф полон кукол и детской одежды. Тогда она сочла это бесполезной попыткой возродить потерянную дочь. Ее открытие ускорило цепь событий, которые привели его к сильному психозу и госпитализации, где даже активное лечение с множеством антидепрессантов не освободило Берта от всепоглощающего чувства потери, и он, наконец, попал в МПИ. Вооружившись этими фактами, я пошел проведать его. Я нашел его в зале, помогающем Джеки строить дом из конструктора Лего. Фрэнки также была там. Она сидела, взгромоздившись на подоконник, и мрачно смотрела в большое окно, игнорируя всех нас. Я нашел стул и подвинул его так, чтобы видеть строительный проект, в который была так сильно вовлечена Джеки. Беззаботная и счастливая, как любой 9-летний ребенок. В то время как Берт играл роль отца, хваля каждый новый кирпичик, который находил свое место в стене. Впрочем, не вмешиваясь, если только что-то не получалось. «Я знаю о твоей дочери», — сказал я ему. Он продолжал помогать Джеки с ее новым домом. «Ты, должно быть, очень по ней скучаешь». Он сделал вид, что не слышит меня. «У меня есть идея, которая, возможно, тебе понравится». Он бросил в моем направлении быстрый взгляд и отвернулся, помогая Джеки пристроить двойное окно. «Джеки нужен отец. Тебе нужна дочь. Не хочешь удочерить ее?» «Нет, конечно, не на законных основаниях, ведь с этим будут проблемы. Неофициально». Он посмотрел в мою сторону глазами полными боли, но так и не сказал ни слова. не мог или просто не хотел. Джеки добавил еще один кирпич к небольшому дому. Подбородок Берта задрожал. Я похлопал его по плечу и оставил раздумывать о возможностях, а сам отправился поговорить с Фрэнки. Она настолько погрузилась в свои мысли, что, казалось, даже не заметила, что я сел около нее на подоконнике, где Хауи когда-то часами смотрел в окно в поисках синей птицы счастья. «Я говорил с Протом», — сказал я ей. «Где он?» — резко спросила она, не глядя на меня. «Что вы, ублюдки, с ним сделали?» «Он недалеко. Он объяснил мне все». Фрэнки вперил в меня пристальный взгляд. «Ты когда-либо думал о том, чтобы сделать что-то со своим неприятным голосом? Ты не способна любить любого по той же самой причине, что и он. Ты считаешь это неважным, полагаешь, что это глупо. Сосредоточить твои чувства на одном единственном человеке и забыть обо всех остальных. Ну как, уже горячее?» Она уставилась на меня. «Меня сейчас стошнит», — сказала она. «Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай, но сначала выслушай меня. Никто, с кем ты встречалась, не понимал твоих чувств. И даже когда ты объясняла, они все еще не могли понять. Иногда тебя даже считали сумасшедшей, и что еще хуже, бессердечной. Я прав? Ты знал, что твоему носу любая лошадь позавидует? Я буду с тобой откровенен. Мне трудно понять, как ты можешь быть равнодушной к другим людям. Это кажется мне неестественным. Но вижу, спасибо Проту, что ты все-таки можешь чувствовать. Так может быть, мы все же можем сотрудничать? Возможно, мы можем изучать друг друга?» Она откинула назад голову и заржала, как ослица. Я был чрезвычайно рад видеть, каким уверенным в себе стал Роб. Он вел себя так непринужденно и с Жизель, и с пациентами, и с персоналом. А когда он вошел в мой кабинет, он захватил мою руку и потряс ее. Одновременно с этим я задался вопросом, сделал ли он такие значительные успехи из-за того, что он должен будет столкнуться с телевизионными камерами во время ток-шоу, в котором собрался участвовать Прот. Но я не хотел думать о последствиях, которые могли последовать за этим. Таким образом, я потратил большую часть утра, пытаясь суммировать то, над чем я так упорно работал прошлые несколько недель и лет. То есть объяснить Роберту, почему он должен остаться на заднем плане, в то время как Прот будет давать интервью. Он напомнил мне, что вполне доволен тем, что находится в больнице, в его зоне безопасности и тем, что оставляет все остальное общение с миром Проту, по крайней мере сейчас. Другая проблема состояла в Проте, который появлялся все реже и реже. Но он сказал, что непременно явится на концерт, как он назвал его. И если Прот давал обещание, то непременно его выполнял. «Ты хочешь посмотреть еще несколько записей, Роб? Или они тебе наскучили?» «Не то чтобы, но...» «Я могу спросить Жизель, не хотела бы она тоже посмотреть их? Ты ведь не против небольшой компании?» Он слабо улыбнулся, чем очень напомнил Прота, хотя последний не испытывал интереса к фильмам. «Я не против, если она так хочет», — ответил он. Я вызвал ее из своего офиса, где она ждала. Я должен упомянуть здесь, что Жизель и я обсудили желательность использования презервативов, если такая потребность вдруг возникнет. В ответ она вытащила пару из своего кармана и махнула ими мне. Теперь я был удивлен, видя, как она отчаянно краснела. Роб взял ее за руку и усадил на диван, который я распорядился поставить в комнате. Я вернулся в свой офис и захлопнул дверь с громким щелчком, оставив их наедине разбираться с приборами и природой их собственных чувств. Рот выглядел довольно задумчивым во время поездки на лимузине в телевизионную студию. Он даже не обращал внимания на шум и мусор по пути или современные штуковины, которые он нашел позади автомобиля. Мини-бар, квадрофоническая система стерео, холодильник с едой. Возможно, он думал о том, что он мог бы сказать в камеры, или, возможно, он чувствовал себя неловко из-за нового костюма, который мы купили для него. Жизель и охранники также молчали. Все трое безучастно смотрели в окна на прохожих, пытающихся заглянуть внутрь салона. «Рот?» «Я просто хочу, чтобы ты знал, что я не имел никакого отношения к этому». «Несомненно, тренер, я все прекрасно понимаю. Но теперь, когда ты решил взяться за это, я хотел бы дать тебе несколько советов». «Выкладывай». «На твоем месте я не стал бы говорить аудитории, что они группа дураков или раковая опухоль планеты». «Да, у вас, людей, большие проблемы с принятием правды». «Ну, можно сказать и так». «Ты волнуешься слишком много, доктор Би». «И еще, Пожалуйста, не позволяй Роберту появиться перед камерами. Это может быть губительным для него. Я не буду специально звать его, но у него есть собственный ум, ты же знаешь. Мы прошли через боковую дверь в студию, где были встречены продюсером шоу. Я никогда не видел такой огромной усмешки или более белых и прямых зубов. После светской беседы Жизель и меня проводили в маленькую зеленую комнатку с несколькими стульями, столом, кофейником и огромным монитором, где нас составили с очень молодым ассистентом режиссера. Прота увели в гримерную. «Удачи!» – крикнул я ему вслед. Я был так же возбужден, как пациент, которого мы называем Дон Нотс. Пока мы ждали, я спросил Жизель о реакции Роба на видео сексуального содержания. Ее улыбка была почти так же широка, как у продюсера. Мы не смотрели ленты. «Ты уверена, что это был не Пол, с которым мы уже имели дело?» «Уверена. Я могу понять это по его голосу. Ты же дал мне слушать запись. Это был Роб. Знаешь, он походил на ребенка в кондитерской». Прот на экране должен был сидеть рядом с новоявленной звездой кино, у которой IQ был приблизительно равен 10. Когда он, наконец, вышел и встал перед аудиторией камерами, его тепло приветствовали и ведущее шоу, которое выглядело то ли безумно, то ли просто была зависима от амфетамина, казалось, и впрямь была увлечена им. Она начала с достаточно простых, безопасных, возможно, немного издевательских вопросов, расспрашивая его о жизни на планете Капекс, о том, почему он прилетел на Землю, на что походил его космический полет и так далее. В этот момент режиссер высветил на экране компьютеризированное изображение одной из карт звездного неба, которую Прот составил для меня ранее, когда я пытался определить степень его астрономического знания. Большую часть из этого я уже слышал прежде, но она также спросила его об одной или двух вещах, до которых мне стоило додуматься самостоятельно. Например, как можно остановиться после путешествия через межпланетное пространство на сверхсветовой скорости? Как я услышал, остановка всегда изначально запрограммирована. Прот отвечал на все вопросы с легкостью и очень вежливо, скрываясь за стеклами темных очков. Я же ждал, когда ведущий доберется до чего-то более спорного и попытается застать его врасплох. В этот момент настало время рекламы. Музыкальная группа начала джазовое исполнение композиции «Two Different Worlds». Я спросил ассистента режиссера, был кофе с кофеином или без. Она одарила меня странным взглядом. Когда передача возобновилась, ведущая, подмигивая камере, спросила Прота, не будет ли он против продемонстрировать световое путешествие. «Почему нет?» — ответил Прот. Жизель, я и ассистент подались вперед на наших стульях. То же самое, как я понимаю, сделала и большая часть аудитории. Кто-то принес фонарь и зеркало. Прот усмехнулся. Очевидно, он ожидал что-то вроде этого. В любом случае, он направил свет в правое плечо и отразил его зеркалом, которое он держал в вытянутой левой руке. В комнате, где мы находились, было так тихо, что я мог услышать дыхание каждого, кто находился в ней. Внезапно все пространство озарило краткая вспышка света, и Прот исчез с экрана. Аудитория задохнулась. Камера волчком закрутилась, пока она не нашла Прота с другой стороны студии, с микрофоном для певцов и выступающих комиков в руках. На нем была забавная шляпа. Я признал этот образ сразу. Это был Милтон. Он пощипывал воображаемые усы и щебетал. Итак, медведь входит в бар, вынимает пистолет и убивает всех. Приезжает полиция и арестовывает медведя. А что не так? Протестует медведь. Люди же не находятся в красной книге. Никто не засмеялся. Ребята, это что, слишком сложно для вас? Хорошо, а как насчет этого? Кого нужно выстроить в линию, чтобы развязать войну, позвать палача и убивать коллег за приятный вкус? Сдаетесь? Пожизненно заключенный. Никто не засмеялся. Люди, вы даже не пытаетесь. Еще раз. Женятся два христианина. Какую религию их дети примут? Я намекну. Это одинаково работает для мусульман, евреев и индуистов. Опять ничего. Ну ладно. И откуда только люди берут свои гениальные идеи? Аудитория, потрясенная тем, что они видели, все еще не смеялась. Ведущая заплетающимся языком попросила, чтобы Прот возвратился на свое место. Как вы сделали это? Она потребовала ответа. Я научился этому одного из моих друзей. Нет, я имею в виду, как вы оказались на другой стороне комнаты. Я уже рассказывал об этом ранее, помните? Она попросила оператора повторить то, что она назвала уловкой света и зеркал в замедленном движении. Но независимо от того, насколько медленным было движение на пленке, прот неизменно исчезал с экрана. В нашей небольшой комнате Жизель смеялась и хлопала в ладоши. Ассистент режиссера зевал и молчал. Опять заиграла музыка. 800 чисел высветилось на экране, и пришло время для очередной паузы и прочих коммерческих сообщений. Когда шоу началось снова, ведущая, теперь намного более серьезная, начала задавать Проту вопросы из давно заготовленного списка. «Ведущая, вы написали, — она пролистала отчет Прота, — что есть определенные вещи, которые мы, люди, должны перестать делать, чтобы выжить как вид. Одна из них — религия. Вы можете уточнить?» «Прот, конечно. Вы когда-либо замечали, что очень многие существующие трудности основываются на нетерпимости одной компании сторонников к убеждениям других? Слишком многие, вероятно. Я хотела бы, чтобы вы сказали нам, как мы можем перестать делать то, что является неотъемлемой частью нашей человеческой природы. Это ваше дело. Данные, которые я видел, до сих пор свидетельствуют, что вы трусливы». «Трусливы?» «Религия базируется прежде всего на страхе. Так было и так продолжается по сей день». «Страхи чего?» «Вы мне скажите». «Вы имеете в виду смерть?» «Это одна из вещей». «Что насчет денег?» «А что насчет них?» «Как мы можем оставить деньги? Что мы должны использовать вместо этого?» «Для чего?» «Чтобы купить стиральную машину, например». «Почему вам нужны стиральные машины?» «Они экономят время и энергию». «Другими словами, вы затопили свою планету стиральными машинами, автомобилями и пластиковыми бутылками с содовой и телевизорами, чтобы у вас было больше времени и энергии?» «Да». «И все это нужно, чтобы сохранить рост экономики, который нуждается в том, чтобы люди покупали больше и больше продуктов. Я прав?» «Ну, рост хорошо для всех». «Не для нескольких миллионов других видов живых существ на вашей планете. И что случится, когда в мире, полном людей, автомобилей и стиральных машин, не останется места для остальных?» Музыкальная пауза. Жизель и я посмотрели друг на друга и пожали плечами. Я отправился к небольшому смежному туалету. Через мгновение или два я услышал ее вопль. «Доктор Брюер, началось!» Я поспешил на крик и обнаружил ведущую программу, держащую маленькую собачку, которая отчаянно тявкала. «Что он говорит?» Она потребовала ответа от Прота. «Он хочет», — вырезано цензурой, — ответил Прот. Аудитория, теперь уже более знакомая с его манерой поведения, взревела. Они взвыли еще больше, когда собака сделала кучу аккурат поверх бумаг на столе. Веселье продолжалось в течение нескольких минут, пока ведущая, на которую были направлены все камеры, избавлялась от собаки, и кто-то вышел, чтобы разгрести весь бардак. Они все еще смеялись, когда пришло время для следующей рекламы. Хихиканье в зале резко стихло, когда диалог возобновился. «Вы, кажется, считаете, что люди делают много неправильных вещей. Но вы должны признать, что у нас есть и положительные стороны. Если бы у вас было только одно слово, чтобы охарактеризовать нас, каким бы оно было?» На пару мгновений Прот прикрыл глаза, он думал, как и все остальные, кто смотрел. Мне в голову пришли такие слова, как «великодушие», «настойчивость», «чувство юмора». Я никак не могу выбрать между незнанием или простой глупостью. «И почему вы думаете, что человечество не сделает то, что вы называете необходимыми решениями, чтобы остаться живым как вид?» «Что, как мужчины, так и женщины?» «Все же есть многие, кто думает, что мы можем преодолеть эти трудности и выиграть эту войну. Почему вы думаете, что это невозможно?» «Это не невозможно. Существа в потусторонних мирах сделали это. Но на этой планете уже слишком поздно. Вы уже начали разрушать свой дом. Это начало конца. Так что с нами станет?» «Вы не хотите услышать ответ». «Я действительно хотела бы знать. Уважаемый зритель, а вы как считаете?» «Аплодисменты». «Это ваши похороны. Постепенная деградация, как у раковой опухоли. Вы не заметите многих изменений, за исключением исчезновения нескольких видов существ и небольших войн в разных точках света. Топливо и минерально-сырьевые ресурсы начнут иссякать. По этому поводу будут проведены экстренные встречи глав стран, но личные интересы будут преобладать, впрочем, как и всегда. Вам предъявят требования и ультиматум, они не будут встречены радушно, и вспыхнут более крупные войны. Тем временем вся экологическая система планеты начнет разрушаться. Все жители Земли будут страдать, даже те, кто все еще будет обладать относительным благосостоянием и властью. После этого только вопрос времени. Смерть может настигнуть вас сотни различных путей, и это столь же бесспорно, как и налоги. Ведущая уставилась на него. Я сказал вам, что вы не захотите услышать ответ. Жизнь закончится только на Земле? Жизнь все еще будет. Но люди никогда не вернутся на эту планету. Разные виды будут развиваться, но вероятность, что один из них будет